Там стоял Рейнольдс, обеими руками держа большой револьвер. Он прекрасно знал, что делает, и был абсолютно спокоен. «Постойте, постойте, прокурор Рейнольдс, меня зовут Гектор Рамос, я из добавочной...» Он услышал щелчок предохранителя. «Хорошо, я не понимаю, что происходит». «Ну ладно, о господи!» Пэл взял ствол пистолета в левую руку, присел на корточки и положил пистолет на дощатый пол веранды. В это мгновение черная «Тойота» со скрежетом влетела во двор и затормозила, оглашая окрестности ревом двигателя. Пэл рухнул на живот, схватил пистолет и открыл стрельбу в направлении Рейнольдса. Прокурор присел и сам выстрелил несколько раз, но промахнулся. Пэл услышал вдали завывание сирен. Разрываясь между инстинктом самосохранения и животным желанием уничтожить ненавистного ему человека, он мгновение колебался, стремление выжить победило. Он бросился к машине и к Дженни, которая распахнула для него дверцу. Он ввалился внутрь, и они помчались прочь, а Пэл нашел последнее жалкое удовлетворение в том, что разрядил пистолет в окна прокурорского дома в надежде хотя бы на одну жертву. Глава 35. Дэнс, Келлок и Джеймс Рейнольдс стояли на лужайке перед домом прокурора посреди безмятежного пейзажа, освещенного ярким светом фар полицейских машин. Как объяснил прокурор, его первой заботой было выяснить, не пострадал ли кто от его и Пэла выстрелов. Он стрелял в чисто рефлекторной панике, шок не прошел до сих пор, и еще до того, как укатил автомобиль с Пэлом, прокурора охватил ужас, что он мог ранить кого-то из соседей. Рейнольдс бросился на улицу в надежде разглядеть номер машины, на которую уехал бандит, но то и след простыл. Поэтому он побежал к ближайшим домам, все обошлось, и своим выстрелом он никого не ранил. У полицейского, обнаруженного в кустах, было несколько больших синяков, сотрясение мозга и растяжение мышц, но, по мнению медиков, ничего по-настоящему серьезного. Когда в дверь Рейнольдса позвонил офицер Рамос, Рейнольдс как раз беседовал с Кэтрин Дэнс, которая говорила ему о том, что Пэл, скорее всего, переодетый в мексиканца, узнал, где он живет, и планирует его убить. Прокурор вытащил пистолет, отослал жену и сына в подвал, попросив позвонить 911, а сам вышел через заднюю дверь и подошел к бандиту со спины. Он уже готов был застрелить его, и только вмешательство девицы-сообщницы спасло Пэла. Прокурор отошел, чтобы узнать, как чувствует себя его жена, и через несколько минут вернулся. Пэл так рисковал ради элементарной мести. Да, уж никогда бы не предположил. Нет, Джеймс, это была не месть. Не упоминая ее имени, так как к дому прокурора уже начали стекаться репортеры, Дэнс рассказала ему о том, как Саманте Макой удалось проникнуть в психологию Пэла, сообщила о случае в Сисайде с байкером, который осмелился посмеяться над Пэлом. Вы точно так же поступили во время суда над ним, когда он пытался воздействовать на вас, помните? Что означало, что вы невосприимчивы к его методам. И более того, вы стали управлять им. Вы превратили его в Мэнсона, в человека, которого он не уважал. Он стал вашей марионеткой. Пэл ничего подобного допустить не мог. Вы представляли для него слишком большую опасность. Так вы полагаете, это была не месть? Нет. То, что он сегодня собирался совершить, имело отношение к его планам на будущее, ответила Дэнс. Он понимал, что запугать вас невозможно, что вы хорошо понимаете его психологию и что у вас имеется определенная информация о нем, возможно, даже нечто конкретное в записях по поводу его дела. Кроме того, он знал, что вы не успокоитесь до тех пор, пока его не поймают, даже несмотря на то, что вы давно ушли в отставку. Кэтрин невольно вспомнилась решимость, отразившаяся на лице прокурора во время их предыдущей встречи. «Все, что я смогу. И вы не побоялись бы помочь нам найти его. Все перечисленное делало вас опасным». А, как он часто любит говорить, опасности надо убирать с дороги. Что вы имели в виду, говоря о его планах? Что у него на уме? Это очень сложный вопрос, мы не знаем. Но каким образом вам удалось так точно оповестить меня о его приходе за 2 минуты до того, как он появился? Дэнс пожала плечами. Благодаря Сьюзен Пембертон. Женщине, которую он вчера убил? Да, она работала в фирме Евы Брок. Понимание блеснуло в глазах старого прокурора, той самой фирме, которая занималась организацией свадьбы Джулии. Он нашел меня через нее блестяще. Поначалу я думал, что Пэл воспользовался Сьюзан, чтобы проникнуть в их офис с целью уничтожения каких-то улик. Или для получения информации о каком-то готовящемся мероприятии. Я представила себе ее офис с фотографией на стенах. На некоторых из них запечатлены местные политики, на других свадьбы –